Глава 14. Анастасия и Алексей гуляют на свадьбе. В Иванкове, районном центре, Алексей велел Коле ехать сразу же к райкому партии. Он знал, что на пятачке перед райкомом вывешиваются объявления о розыске родных. И действительно, на дверях райкома, на заборе рядом, на деревьях перед зданием, везде белели бумажки о розыске жен и мужей, родителей и детей. Разглядывая и прочитывая их внимательно одно за другим, Анастасия увидела листок из школьной тетради в косую клетку. Кривым детским почерком было написано «Ищу маму и папу, Катя Самойленко». Объявления Алены не было. Алексей дал Анастасии листок из записной книжки. Она попросила еще один и написала о розыске Алены Приходько, а на другом о просьбе больного чернобыльца из московской клиники сообщить в Москву о местопребывании его семьи. Потом поехали в районное отделение милиции. Вокруг него тоже все заборы и деревья были увешаны подобными же объявлениями. У Коли в этом отделении оказался дружок, простой постовой милиционер. Он обещал просмотреть списки эвакуированных в Иванковский район и позвонить заодно в Полесье, куда тоже вывозили людей из Припяти и Чернобыля, а потом прийти в дом Евдокимовых и сказать о результатах. Возле милиции Анастасия тоже оставила свои объявления. Покончив с этими делами, они поехали на свадьбу к Евдокимовым. В саду возле деревянного дома с мезонином были накрыты столы. Свадьба была в полном разгаре. Алексей поморщился. Зря это они устроили под открытым небом. Впрочем, здесь совсем другие настроения, чем в Киеве. Люди устали беречься. Жизнь берет свое. Ну, сама увидишь. Увидев Алексея, из-за стола поднялся худой старик с белой пышной шевелюрой. «Иваныч, вот, разодолжил, ну, прямо уж и не ждал тебя». Они обнялись. «Знакомься, подруга моей жены из Ленинграда. А это Коля, шофер мой». Анастасию посадили рядом с Колей, а с другой стороны ее соседкой оказалась бойкая женщина, примерно одних с ней лет. «Чего вам покушать положить? Гуся хотите? Баранинки? У нас сейчас мясо вдоволь. Говорят, оно не опасное. Ну, так мы режем, переводим домашность. Кормить-то нечем. А баклажанов желаете? А чего же вы не выпьете за жениха с невестой? Пейте, пейте. Сейчас всем надо пить спиртное, оно от радиации защищает, все говорят». Анастасия пригубила стопку. В ней оказался самогон, и она поперхнулась. «А вы вот компотиком запейте. У нас все бабы, что не пьющие были, теперь самогонку с компотом пьют, от радиации. Водку не завозят, борются. Ну, а мы уж запросто по старинке выпьем за дорогих жениха и невесту». Она лихо опрокинула стопку самогона, выдохнула воздух и закусила соленым огурцом. Потом привалилась к Анастасии и зашептала. «Ой, что ж люди делают? Из ума выжили. Женятся и женятся, как с цепи сорвались, торопятся. Свадьбы-то в наших краях всегда по осени, а тут уж четвертая свадьба, как с Чернобыля их привезли на нашу голову. Это какие же дети пойдут от этих свадеб, вы скажите мне, с квадратными, что ли, головками?» Анастасия терпеливо слушала соседку, рассеянно поддакивала. Хотела положить себе салата из огромной миски, но Алексей сделал ей знак глазами «нельзя». Тогда Анастасия взяла кусок пирога, оказавшийся очень вкусным. «А вот вареники, гости дорогие, варенички!» Из дома вышли женщины, неся огромную кастрюлю с варениками, от которой по саду пошел аппетитный запах. Кому с творогом, кому с картошкой. Анастасия вопросительно взглянула на Алексея. Он понял ее и громко сказал: «Хозяюшки, кто положит мне вареников с картошечкой?» Тогда и Анастасия попросила вареников с картошкой, хотя блюдо это оказалось ей незнакомым. Но вареники понравились. Картошка была смешана с поджаренным луком и салом. Произносили тосты за молодых, за родителей, прибывали новые гости, пили за новых гостей. Потом появились два молодых парня с баянами. Начали петь хором украинские и русские песни. С песен перешли на пляски. Специально для этого хозяйка полила из лейки площадку перед домом. Соседка шепнула Анастасии: «Велено, чтоб везде, где пыль, землю поливать». Плясали и старые, и молодые. Забавно было видеть, как ребята в джинсах лихо отплясывали гопака вместе с пожилыми гостями. Потом частушки запели. По мере того, как гости хмелели, Частушки становились все смелее и смелее, и вот уже звучали на последней грани пристойности. В круг пляшущих выскочил парень в спортивных брюках и выленившей синей майке. «Это Шлык, но сейчас отмочит что-нибудь», — хихикнула соседка Анастасии. Парень лихо прошелся по кругу и, остановившись возле баянистов, запел отчаянным голосом. «У меня случилась драма, от меня сбежала дама. Я сижу и крою матом. Вот что сделал мирный атом». Хохот покрыл его слова, а Шлык продолжал, на этот раз имитируя девичий голос. «Мой миллионочек с припяти, с ним намаешься в кровати. Когда с ним щось не те, я звертаюсь мате». Гости снова засмеялись, поглядывая при этом на жениха с невестой. Жених, побледнев, встал. «А ну, кончайте музыку, горелка стынет». Баянисты оборвали частушечную мелодию и пошли к столу вместе с плясунами. Невеста украдкой вытирала слезы. Шлык куда-то исчез. «Зачем же он такое поет при женихе с невестой?» — спросила Анастасия соседку. «Да ему уже все равно. Он у нас отпетая головушка», — ответила та и, сделав круглые глаза, громким шепотом добавила. «Вин в зону ходит». «В зону? Зачем?» «Как зачем? А там же дома, квартиры брошенные стоят. Но он с дружками своими подбирает, где что плохо лежит. И уж рентгенов этих нахватал. Проверяли его недавно, сам просил. Теперь ему подавно все равно, как жить и чего петь». Анастасия задумалась. Потом тихонько выбралась из-за стола и пошла в сад искать Шлыка. Она нашла его под цветущими вишнями. Тут была своя компания. Ребята и девушки сидели кружком и тихо пели под гитару. Мелодия была знакома Анастасии, что-то подобное ребята пели и в ее школе, только слова были другие. Гитарист пел. «Пыль по всей Европе расстилается, гриб стоит, ни низок, ни высок». И все хором подхватили. «Скатертью, скатертью, стронцы аж стелится и забирается под противогаз. Каждому, каждому в лучшее верится, что обойдет его смерть на этот раз». Когда молодежь допела свою песню, Анастасия подошла к ним и тронула Шлыка за плечо. «Молодой человек, можно мне с вами поговорить?» Тот оглянулся и уставился на нее. «Вы что, из новых училок? Что-то я вас не видел». «И не могли видеть. Я из Ленинграда, и у меня к вам очень серьезное дело. Отойдемте куда-нибудь». Заинтересованный Шлык повел ее в другой угол сада. Там они уселись рядом на маленькой скамеечке возле бочки с водой для поливки. За нею их было не видно ни гостям, ни друзьям Шлыка. Первое, что сделала Анастасия, это достала из сумочки все имевшиеся при ней деньги, сняла с руки часы и вынула серьги из ушей. «Это все, что у меня есть сейчас, но потом я смогу вам выслать еще из Ленинграда. А еще у меня есть сестра в Западной Германии, так что посылки оттуда вам обеспечены. А теперь послушайте, что мне от вас нужно». Они проговорили не меньше получаса и разошлись. Анастасия тотчас пошла разговаривать с Алексеем. «Ты куда пропала? Тут наш приятель из милиции приходил. Но, правда, вестей у него для тебя никаких нет. Разве что можешь считать проверенными Полесье и все села Иванковского района. Там твоих нет». «Я знал, Алеша, что так будет. И теперь у меня к тебе огромная просьба. Не спрашивай меня ни о чем и оставь на пару дней тут. У меня здесь дело, кажется, есть еще одна возможность, и я ее использую. Сказать не можешь, в чем дело?» «Не могу. Один человек обещает мне помочь узнать что-нибудь об Алене. А как, это уже не моя, его тайна». Алексей глубоко задумался, потом взял Анастасию за руку. «Настенька, я не хотел тебя тревожить, но мне не нравится твое состояние. Из-за этого мне не хочется оставлять тебя одну, мало ли что. Но обещай мне, по крайней мере, что когда вернешься в Киев, то согласишься сделать электрокардиограмму». «Обещаю, Алеша, но ты не беспокойся. Пока это нужно, сердце у меня будет тянуть, я себя знаю». «Ну, смотри, и все же побереги себя, пожалуйста. А когда за тобой приезжать?» «Завтра вечером. Сможешь?» «Какой разговор? Приеду». «Ну, а сейчас мы можем вернуться к столу. Хоть и похоже, эта свадьба больше на поминки». А свадьба продолжалась. Земледельцы районов, что поблизости Чернобыльская АЭС, работают даже успешнее обычного. Газета «Правда Украины», 8 мая 1986 года. В 30 километрах от АЭС жизнь идет своим чередом, и есть в ней все, и даже свадьбы. Газета «Советская Россия», 18 мая 1986 года. Мы приняли в селе Разважное. 2100 человек из Чернобыля. Принимали очень-очень радостно. Интересно, а как молодежь? Нормально. Свадьба в районе, женятся. Когда справляли? 9 мая, в День Победы. Очень хороший день выбрали. Народ у нас бодрый, не паникуют, живут. Зато в Нью-Йорке паникуют. Нехай паникуют. У нас все абсолютно наоборот. Московское радио. Радиоперекличка корреспондентов Киева, Минска, Кишинева. 12 мая 1986 года. 12:00. Звонок такого рода был единственным. На другом конце провода женский голос взволнованно спрашивал: «Где ваши дети?» «А, молчите? Значит, подкатила к вашему подъезду белая «Волга» и увезла ваших сыновей в Крым? А наши-то здесь, в теснотище. Еще раз напомним. Редки, почти единичны случаи паники. Беда переживается достойно». Газета «Комсомольская правда», 1 мая 1986 года. Рыдал навзрыд, старался подавить плач, напрасно. Уронил голову на стол, закрыл лицо, бессильно ворошил седеющие волосы, натруженными от работы состарившимися пальцами. Горе у него, большое горе у этого немолодого рабочего из Припяти. Пожар на Чернобыльской атомной, срочная эвакуация. Как был в синем тренировочном костюме и домашних тапочках, так и повезли за несколько десятков километров в соседний Иванков. Думал, увозят на 3-5 дней, обойдется. Не обошлось. А на руках уже давно и неизлечимо больная, мучительно угасающая старушка-мама. Кто-то тронул за плечо, негромко проговорил что-то мягкое. Секретарь Припятского горкома комсомола Анелия Перковская помогала десяткам напуганных, растерявшихся. Газета «Комсомольская правда», 11 мая 1986 года. Эвакуация из сел и деревень шла сложнее. Ни один колхозник не хотел уезжать в разгар весенних работ. Многие еще не сознавали степени опасности. Газета «Московские новости», 1 июня 1986 года. Мне приходилось принимать участие в ликвидации вспышек холеры, бывать в очагах чумы, посещать лепрозории. И поэтому, когда я выехал в Полесские и Иванковские районы, непосредственно примыкающие к 30-километровой зоне, многое из того, что довелось увидеть в больницах и санэпидемстанциях, поначалу показалось знакомым. Необычно большое количество медицинского персонала, среди которого много приезжих, дворы, забитые машинами скорой помощи с номерными знаками всех областей Украины, кабинеты главврачей, похожие скорее на боевые штабы во время войны. Но то, что происходило там, не идет ни в какое сравнение с событиями, имевшими место во время эпидемии прошлого, ни по степени стремительно нараставшей опасности для населения, ни по сложности задач, вставших перед медиками, ни по масштабам передвижения огромных людских масс. Юрий Щербак, доктор медицинских наук, писатель. Литературная газета, 21 мая 1986 года. Рассказывают и о тех, кто преподал детям первый урок жестокости, об учителях, покинувших своих учеников, предавших их. Это был урок измены, и он вызвал у детей шок. Нам всем известно, в первую очередь педагогам, писателям, врачам, что уже сейчас следует крепко задуматься над тем, как максимально смягчить последствия психологической травмы, нанесенной детям. Проблема существует, и ее нельзя решить одними подарками и самодеятельностью в пионерских лагерях. Стоит прочитать письма детей с юга, где созданы превосходные условия. Дети пишут о гостеприимстве, о тепле, с которым их встретили. Но в звонкие голоса постоянно вплетаются смятение и беспокойство за судьбу родного дома. Литературная газета, 23 июля 1986 года.